Святой Макарий Великий. Сведения о жизни и писаниях святого Макария. Ближайшим преемником учительского дара святого Антония был святой Макарий Египетский. Сказания сохранили только два случая посещения святым Макарием святого Антония, но надо полагать, что это были не единственные случаи. Вероятно, святой Макарий не раз приходил послушать пространные речи святого Антония, которые, исходя из своего уединения, вел он иногда через всю ночь к собравшимся для назидания от него и ожидавшим его в монастыре братьям, как уверяет Кроний. Оттого в беседах святого Макария слышится почти слово в слово некоторые наставления святого Антония. Читающий те и другие подряд может заметить это тотчас же. И нельзя не признать, что этот светильник, святой Макарий, зажжен от того большого светила, святого Антония. Сказания о жизни святого Макария не дошли до нас во всей целости. Все, что можно было узнать о нем, собрано в его жизнеописании, помещаемом при издании его бесед. Замечательнейший в нем случай – это напраслина, претерпенная им, когда он жил еще недалеко от селения. Какое тут смирение, какое самоотвержение, какая преданность в волю Божию. Эти черты потом характеризовали и всю жизнь святого Макария. Гласно признался и сатана, что вконец побежден смирением святого Макария. Оно же было лествицею и к тем высоким степеням духовного совершенства и даров благодати, какие видим, наконец, у святого Макария. Из писаний святого Макария имеем 50 бесед и послания. Они давно издаются в русском переводе, и нет нужды помещать их в нашем сборнике «как есть». Сделаем выбор из них, который представлял бы в некотором порядке наставление святого Макария. Ибо они представляют нечто целое и замечательны тем, что подробно выясняют главное дело христианства, освящение падшей души действием благодати Святого Духа. Это главный пункт, куда направляются у него все почти уроки. Так делает и греческое добротолюбие. Из святого Макария помещает оно у себя не беседы его, а 150 глав, извлеченных Симеоном Метафрастом из его бесед, которые у нас составляют 7 слов. Но что делает Метафраст, то может делать и всякой, то делаем и мы. Святой Макарий не касается частностей в подвижничестве. Те, к кому обращал он свои беседы, и без того были усердные труженики. Потому он преимущественно заботился только о том, чтобы дать должное направление сим трудам, указывая им последнюю цель, к которой должны стремиться, подъемля такие труды и поты. Это, как уже помянуто, освящение души благодатью Святого Духа, а духовление есть душа души. Без него нет жизни. Оно – залог и будущего светлого состояния. Святой Макарий имеет дело с падшей душою и научает ее, как из этого состояния тьмы, растления, мертвенности выйти на свет, уврачеваться, а жить. Потому наставления его важны не для одних мироотреченников, но для всех вообще христиан, ибо в том и христианство, чтобы восстать от падения. Затем и Господь приходил, и все спасительные его учреждения в церкви к тому же направлены. Хотя всюду поставляет он условием успеха в этом деле мироотреченную жизнь, но своего рода мироотреченность обязательна и для мирян, ибо любы мира вражда Богу есть. А при этом какое спасение? В выборе наставлений будем держаться того порядка, который сам собой устроится в голове, когда читаем беседы святого Макария. Святой Макарий часто возводит мысли к самому началу нашему и изображает, в каком светлом состоянии находился первый человек, и это для того, чтобы тем мрачнее казался и без того мрачный вид падшего, живописуемый им в самых непривлекательных образах. То и другое делает он для того, чтобы тем очевидней представлялась беспредельная милость Божия, явленная нам в спасении нас через воплощение Единородного Сына Божия и благодать Пресвятого Духа. Все же сии три предмета выставляет он с той целью, чтобы возбудить у всех желание совершать свое спасение и воодушевить мужеством к терпеливому прохождению и совершению всего пути его. Путь сей начинается образованием твердой до положения живота решимости последовать Господу, идет через трудничество в подвигах самопринуждения и самопротивления, но доведши через это до ощутимого действия благодати, или, как он говорит, до того, чтобы, наконец, благодать Духа Святого открылась в сердце в силе и действенности, проводит до возможного на земле совершенства во Христе Иисусе Господе нашему и заканчивается двояким состоянием души в будущей жизни. Таким образом, все мысли святого Макария Великого мы соберем под следующими заглавиями: светлое состояние первого человека, мрачное состояние падшего, единственное спасение наше, Господь Иисус Христос, образование твердой решимости последовать Господу, состояние трудничества, состояние приявших ощущение благодати, возможное христианское совершенство на земле, будущее состояние по смерти и воскресении. Везде приводятся речи святого Макария слово в слово. От себя собиратель делает только заглавие –